Волосы на его груди были мокрыми и темными, они спускались до узкой талии и продолжались ниже, образуя густое, темное гнездо в самом низу живота. Она смотрела на него, забыв, о чем хотела спросить. О Господи, да, он был именно таким, каким она его себе представляла, даже лучше. Боже, она ведь глазеет на него, он тоже смотрел на нее не отрываясь. Энн резко развернулась и заспешила в дом. Она поговорит с ним потом, когда он наденется. Через несколько минут Марк снова вошел в дом, в махровом халате, на ходу вытирая волосы полотенцем. «Душ в вашем распоряжении», — сказал он. Она собиралась было заявить ему, что не будет принимать душ. Ну и что она этим докажет? Ей безумно хотелось помыться, даже если вода ледяная. Он выглядел таким чистым, уютным, на нем не осталось и следа этой чертовой глины. Кожа у нее зудела, словно в покрывавшей ее грязи что-то копошилось. «Придется вымыться». «Спасибо», — коротко поблагодарила она и, взяв полотенце и рубашку, направилась к двери. «Вы ничего не забыли? Например, вам мыло не нужно?» Он бросил ей кусок мыла. Она машинально поймала его. «Спасибо, большое спасибо», — пробормотала Энн и вышла. На пороге она задержалась. Потом, уже раздеваясь, она нервно озиралась по сторонам. «Да кто в конце концов придет сюда подглядывать за ней во время ливня в этой глуши?» «Никто. Но ведь был Марк, он не вышел, и не выйдет», — решила она. «Ведь это он отшатнулся от нее вчера вечером с проклятиями. А Господи, как хорошо освободиться от этой грязной одежды. Может, к ней пристали пиявки? Интересно, в этой трясине водятся пиявки? Вполне вероятно. Теперь в ее одежде может оказаться все что угодно». К собственному удивлению, она не смогла быстро раздеться, а потом выяснилось, что ей трудно справляться с этим насосом. Вода лилась ей на голову отдельными, редкими каскадами. Свободной рукой она проводила по волосам снова и снова, пока не удостоверилась, что вымыла их настолько, насколько было возможно. Она закрыла глаза. Вода была холодной, ледяной, но это не имело значения. Дрожа от холода, Энн продолжала поливать себя ею снова и снова, поглаживая живот, грудь, бедра, потом подставила под воду лицо. Открыв глаза, она увидела его, Марк. Он стоял рядом. Она ошиблась, он вышел. Свет и тени, падавшие из окон комнаты, где горела масляная лампа, причудливо плясали на их лицах. Теперь его глаза казались совершенно серебряными, черты лица стали резкими и само лицо выглядело чрезвычайно напряженным, мужским, устрашающе мужским. Исходящий от него жар невольно передался ей, и все ее тело словно пронзила молния. Во рту пересохло, сердце бешено заколотилось. Дыхание стало прерывистым. «Я подумал, может быть, вам нужна помощь, чтобы вымыть волосы», — закричал он, перекрывая вой ветра и грохот дождя, обрушивавшегося на козырек над крыльцом. Его глаза прожигали ее насквозь, он смотрел ей прямо в лицо. Потом взгляд его скользнул вниз, на ее грудь, на живот, на впадину между бедер. Огненная волна прокатилась по ее телу. «Волосы». Он снова посмотрел ей прямо в глаза. «Волосы, да, волосы. Вы глазеете на меня», — сказала Энн. Он пожал плечами. Улыбка чуть тронула его губы. «Но вы же тоже глазели на меня». «Ничего подобного. Глазели, точно. А я беспокоился только о ваших волосах. Вы ведь слишком упрямы, чтобы попросить о помощи, а мыть голову и одновременно качать воду очень трудно. Я справилась. Тогда извините. Я не хотел», — начал он и осекся. «Вы продолжаете глазеть на меня», — повторила она. «Правильно, а вы глазели на меня. Мы уже согласились, что оба глазели друг на друга, но я делала это не так долго, зато вы первые начали. Случайно, как же, ну ладно, насмотрелись, говорю вам, я не хотел», голос его стал прерывистым и тихим. «А черт, чего я хотел, вы совершенно правы, хватит пялиться», вдруг решительно согласился он, протянул к ней руки, вытащил из-под душа и крепко обнял. Глава 13. Не сказав больше ни слова, Марк ногой распахнул дверь и точно так же закрыл ее за ними. Не выпуская Энн из объятий, он подвел ее к покрытой стеганым одеялом кровати, и они упали на нее, продолжая целоваться. Он впивался в ее рот, глубоко и жадно проникал в него языком, разжигая внутри нее всепоглощающее пламя. Его руки нежно гладили ее по щекам, потом скользнули на шею, на грудь, стискивая и лаская ее, на бедра. Потом сильные ладони снова сжали маленькие груди, и большими пальцами он начал нежно поглаживать затвердевшие соски, вызывая бешеный, сладкий, неистовый отклик в каждой клеточке ее тела. А боже, она чувствовала. Всем своим существом она ощущала, как в ответ на его страсть, его нетерпение в ней поднимается головокружительное, непреодолимое желание, какого она никогда не испытывала с другим мужчиной. Прикосновение его мощного тела было таким возбуждающим. Там, где он касался ее обнаженными его участками, ее словно прожигало насквозь. Халат, все еще скрадывавший кое-где его наготу, создавал ощущение влекущей тайны. Прикосновение его рук, его язык, продолжавший скользить по ее губам, властно проникавший в ее рот, вызывал необыкновенное возбуждение. Вдруг он приподнялся и навис над нею, опираясь на кисти рук, глядя прямо в глаза. «Есть возражения?» — хрипло спросил он, тяжело дыша, жилка на его шее быстро пульсировала. В мерцании лампы серебристые глаза на его красивом, напряженном лице казались теперь почти золотыми. «Господи милостивый, Энн, если ты не хочешь, прогони меня туда, под дождь». Слабая улыбка тронула ее лицо. Ей следовало бы привести множество возражений, но она не могла вспомнить ни одного. Она вообще не могла выговорить ни слова, ни единого слова, поэтому лишь отрицательно покачала головой. Уверена, она кивнула. Он тихо застонал. Его губы снова приникли к ее рту. В следующее мгновение он, обхватив ее ногами и упершись в постель коленями, быстро содрал с себя халат и лег на нее всем своим обжигающим обнаженным телом. Обняв и тесно прижимаясь к ней, он гладил ее спину и ягодицы, продолжая целовать в губы. Его тело плавно скользило по ней вверх и вниз. Он захватывал губами ее соски, ласкал их языком, а пальцы его пробегали по ее позвоночнику, спускаясь к округлостям ягодиц. Она выгибалась под ним, тяжело дыша, вцепившись руками в его густые волосы и ощущая, как огонь пробегает по всему ее телу. Подушечки его пальцев были и твердыми, и упруго скользящими, словно капельки ртути. Поглаживая, сжимая, они скользнули на внутреннюю поверхность ее бедер и ласково проникли между ними. И вот они ритмично двигаются внутри нее, о боже! Она издала сдавленный крик, ее ногти впились в его бронзовые плечи. Господи, о господи, оказывается, она уже забыла, каким сладким бывает это неотвратимое влечение. Забыла, когда ей было так невыносимо хорошо от отчаянного желания. Его рот снова сомкнулся у нее на груди, язык ласково заскользил по соску кругами, словно омывая его теплыми волнами, а бережные, ласковые движения его пальца там, в ее самой интимной, самой сокровенной глубине, вызывали упоительную истому, от которой едва не разрывалось сердце. Потом вдруг ошеломляюще внезапно он встал на колени, обхватил ее ноги чуть ниже колен, согнул их и раздвинул. Она не закрыла глаза, и, потому что они смотрели друг на друга, огонь желания разгорался еще жарче. Новизна. Господи, он дарил ей совершенно новое ощущение. Этим своим пронзительным взглядом в самый интимный момент близости он пробудил в ней такой накал страсти, какого она еще никогда не испытывала. Она ждала, что вот-вот он проникнет в нее. Он был так возбужден, так требователен, так дрожал от нетерпения. Но момент для его мужской плоти еще не настал. Вместо этого он наклонил голову, и на интимном треугольнике своего живота она ощутила сначала чуть колючее прикосновение его щеки, потом мягкое касание губ, потом, боже, потом. Потом он стал почти насиловать ее, властно и в то же время так восхитительно эротично, так страстно, как никто никогда. Она благодарила дождь, который колотил по крыше, заглушая стоны, вырывавшиеся из ее груди. Волна за волной неистовая, животная страсть прокатывалась по ее телу. Она хотела остановить его, попросить оставить ее, но прежде чем хоть одно слово сорвалось с ее языка, она вновь ощутила состояние такого невыносимого наслаждения, что ей показалось, будто она умирает. Но тут же она поняла, что не умирает, напротив, никогда еще она не испытывала такого острого ощущения жизни. Все вокруг нее потемнело, затем где-то вдали замерцал бледный золотистый свет, а потом... Потом он вдруг поднялся над ней и, наконец, вошел в нее. Еще мгновение назад ей казалось, что она достигла высшей точки, но нет, только теперь все началось. А боже, она не вынесет такого наслаждения. Она ощущала его всем своим существом. Глаза ее крепко сомкнулись, потом открылись. Он смотрел прямо в них. Его серебристые глаза пронизывали ее жадной, сладкой страстью, от которой она словно парила над землей, ощущая лишь его твердую, жаркую плоть, ритмично и требовательно двигавшуюся в ее собственной пылающей глубине. Этот экстаз, эта агония, казалось, никогда не кончится, и она никогда не насытится. Дождь продолжал колотить по крыше, по деревянным стенам, ветер готов был сорвать дом с места, молнии прорезали черное небо, а ей казалось, что все это происходит внутри нее самой. И в тот момент, когда его тело свела последняя судорога и массивная, дрожащая плоть его скорчилась над ней, новая вспышка всепоглощающего пламени обожгла ее, и наступило мгновение высшего, невыносимо острого наслаждения. Она обмякла под ним, умиротворенная и смущенная. Она не помнила, нет, просто не испытывала еще ничего подобного. Джон был хорошим любовником, но никогда, никогда ей не было с ним так хорошо. Дождь наконец кончился. Тяжело дыша, она лежала рядом с ним на спине, сердце все еще бешено колотилось у нее в груди. Он тоже откинулся на спину, она не видела его глаз. Неожиданно она вдруг поймала себя на том, что снова глазеет на него. Его тело было таким прекрасным, и, Боже милостивый, как он им владел. Он повернулся и тоже посмотрел на нее. Нежная улыбка озарила его лицо. Он ласково обнял ее и просто сказал: «Уф-эф», коснувшись губами ее лба. Но в том, как он это сказал, было такое что-то, что делало это уф-эф самым чудесным, что она когда-либо слышала. Он лежал, погруженный в кромешную темноту и пустоту, словно существовал в вакууме. Но время от времени он испытывал странные ощущения. Какие-то невнятные кошмары вдруг вторгались в этот вакуум. Вот он идет по кривым темным улочкам. Слышит, как она зовет его. Снова и снова. Он знает, что это она, видит ее лицо, видит боль и ужас в ее глазах. Она пытается о чем-то предупредить его, но он плохо видит ее в тени. Она там не одна. Он выкрикивает ее имя, бежит к ней. И чем быстрее бежит, тем медленнее приближается. Его голос звучит искаженно, словно записан на старую, истершуюся пленку. Ноги у него слабеют, как будто по прихоти жестокого режиссера движение в кадре должно замедлиться. Он слышит музыку, любимую музыку своего города, она прорывается сквозь ее отчаянный крик, ее мольбу о помощи. Джина. Он бежит, бежит, наконец подбегает к ней. О боже, его вдруг пронизывает острая боль. И кровь, господи, сколько крови. Лицо, лицо, выступающее из мрака. На один короткий миг оно предстает перед ним, и тут же исчезает. И даже в своих снах, он не уверен, что сможет снова извлечь его из мрака памяти, даже во сне. Складная, он назвал ее поначалу складной, абсолютно неверное определение и по форме, и по существу. Она великолепна, ноги прекрасной формы, изящная грудь, идеального размера, тонкая, гибкая талия, совершенная линия плечей, глаза, когда она смотрела на него, напоминали дымчатые хризантемы. От ее улыбки у него сердце готово было выскочить из груди, а страсть, с которой она отдавалась ему, заставила его обрести острое чувство жизни, которое, как ему казалось, он уже безвозвратно утратил. Наверное, не следовало бы делать этого, очень плохо, но все же в тысячу раз лучше, чем вчера, когда он ушел. Он лежал, обняв ее, положив ее голову себе на грудь. Энн была восхитительна не только потому, что он только что испытал с ней бешеный оргазм. Редчайшим человеческим качеством была ее преданность Джону Марселу и готовность доказать его невиновность, даже с риском для собственной жизни. Слепая вера. В силу профессии он презирал слепую веру, но Энн заставила его увидеть, что такая вера тоже достойна уважения. «Голодна?» – спросил он. «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась она. «Я имею в виду, не хочешь ли ты поесть? А у тебя есть еда?» Засмеявшись, он встал и, шлепая босыми ногами по деревянному полу, направился в кухню. «Меню, конечно, изысканным не назовешь, но пара бутылок приличного вина у меня всегда найдется. Держу на всякий случай про запас пачку-другую крекеров, консервированный суп и прочее. И потом здесь всегда есть ГММ. Завернись-ка во что-нибудь. Мы пойдем на улицу». «На улицу? Пошли». Она смотрела на него так, будто он сошел с ума, зеленые глаза расширены, светлые всклокоченные волосы обрамляли удивленное лицо. Он бросил ей халат, сам надел длинную рубашку, схватил ее за руку и вытащил из постели. «Проверим сети», — объяснил он. «Мы будем проверять сети?» «Ага». Стащив ее с крыльца, он повел Энн за угол дома. Задняя стена его, как оказалось, нависала прямо над водой. Дом принадлежал ему, земля, на которой стоял дом, тоже, сколько бы ни стоил этот клочок дельты. Но сети ставили его кузены, которые при необходимости пользовались домом. Таков был негласный уговор. «Дай мне руку», — велел Марк. Она, все еще в замешательстве, смотрела на него, не понимая, что он собирается делать, но уже готовая подчиниться. Слепая вера, ему она будет бесконечно предана. Черт, он влюбляется. Вот здесь, тяни за веревку. Схватившись за противоположные концы, они вытащили сеть, привязанную к столбам причала, который представлял собой заднее крыльцо дома. Увидев запутавшихся в сети раков, Энн вскрикнула. «Они очень вкусные», — сказал Марк, схватив одного за голову и высасывая мясо из хвоста. Энн побледнела. «Не волнуйся», — успокоил он ее, — «у нас есть газовая плита, и я их приготовлю. Если хочешь, конечно». «Я ела мясо раков», — с отвращением сказала она. «Я ведь уже давно здесь живу», — и после некоторого колебания добавила. «Но я никогда не ела их сырыми. Они вовсе не так плохи, особенно когда умираешь от голода». «А ты умираешь?» Секс возбуждает аппетит. Она неожиданно покраснела. Марк невольно протянул руку и погладил ее по щеке и подбородку. «Я приготовлю чудесных дьявольских раков а-ля Марк Лакросс, а из меня выйдет прекрасная кухонная рабыня». «Что ж, пошли». В кухонных шкафах было полно острых соусов и приправ. Вскоре рачье мясо уже шипело в масле на раскаленной сковороде, вино было открыто и распечатаны коробки с крекерами. А еще через некоторое время на столе появился приличный ужин. Несколько минут они жадно ели, обмениваясь лишь отдельными словами. «Очень вкусно», — заверила она его. «Спасибо. Конечно, из свежих продуктов получается еще вкуснее. Куда уж свежие. Ассистент у повара был великолепный». Марк поаплодировал. «Просто мы оба умираем от голода. Что правда, то правда. Может быть, великие повара своей славой обязаны умирающим от голода едокам. ГММ, не исключено», вытирая пальцы салфеткой, она сверлила его взглядом. «Чудеса. Я ем болотных ворованных раков в компании полицейского». Он широко улыбнулся. «Вряд ли мне придет в голову арестовать самого себя. А кроме того, они вовсе не ворованные. Но мы едва ли сможем вернуть их». Он поднял бокал и, проглотив еду, сказал с лучезарной улыбкой. «Я ведь из этих мест. У меня здесь семья. Я же говорил тебе, я собачий енот». «Что за слова? Если кто-то говорит так о себе самом, в этом нет ничего оскорбительного. Мне нравятся каджуны». Все так же широко улыбаясь, он протянул руку и пальцами стал гладить ее по запястью. «Иначе и быть не могло. Что ты имеешь в виду? Ничего плохого. Просто в твоей душе нет места каким бы то ни было предрассудкам». Глотнув еще вина, он вздохнул. «Новый Орлеан – потрясающее место. Кого здесь только нет. Но исторически креольские аристократы смотрели на каджунов свысока, потому что те были беженцами академии из Новой Шотландии. Ребенком я жил здесь постоянно. Отец занимался ловлей раков. Его покупатели называли нас, детей каджунов, болотными гнидами. Вот так-то. Но вы им отомстили». «В самом деле», – она кивнула, – «я имею в виду каджунскую кухню. Нет сомнений, что каджунская кухня сегодня самая популярная в стране». Он засмеялся. «Ты ведь не мечтаешь о настоящей мести?» — спросила она. «Нет, конечно. Мне нравится быть тем, кто я есть. Мне ты тоже нравишься таким, какой ты есть». Она покраснела, положила в рот кусочек рачьего мяса и замахала рукой, словно пытаясь остудить жар во рту. «Батюшки, это действительно вкусно, но очень остро». Он протянул ей свой бокал. Она отпила из него, потом уставилась на свой. «Хорошая каджунская кухня и должна быть острой», — объяснил Марк. Энн вымученно улыбнулась ему. Она едва дух перевела от этой острой еды. Волосы у нее были по-прежнему всклокочены, на хрупком личике зеленели огромные глаза. Она не походила на девочку, в сущности он так и не определил до сих пор ее возраста. Но в ней была прелесть зрелой и умной женщины, научившейся жить с внутренним ладом в душе. Улыбка ее была спокойной и мечтательной. Она покорила его сердце и его тело. Он мог бы влюбиться в нее, но для этого нужно было избавиться от чрезмерного вожделения. Ситуация была чертовски подходящей. Редко мужчине удается оказаться вместе с предметом своего вожделения в уединенном домике, отрезанном от мира, так что в течение многих часов никто не сможет их найти. «Хорошая каджунская кухня должна быть острой», — повторила она. «А хорошие каджунские мужчины...» — он сделал большой глоток вина. «Черт, такое трудно представить даже в самых невероятных фантазиях». Она все еще была в его халате, а он в рубашке. «Это приглашение?» — хриплым голосом спросил он. «То есть ты меня приглашаешь?» «Похоже, что да». Он вскочил так резко, что стул, на котором он сидел, отлетел к стене и протянул ей руку. Она колебалась лишь мгновение. «Если ты не хочешь больше раков». «Нет, я сыта». Она взяла его руку. Они снова занимались любовью. Потом спали и снова занимались любовью. В этот третий раз она не просто пригласила его, она вела себя как агрессор. О Господи, что она творила? Ее волосы, оплетавшие его голую грудь, ее язык, словно змейка, проникавший в его жаждущий рот, скользящий по его груди, животу, дразнящий, обжигающий его мужскую плоть. Наконец это становилось невыносимым, будило в нем животное мужское начало, он хватал ее, терзал, проникал в нее, выпивал ее до дна, он брал ее всю, целиком, они сливались в едином огненном ритме, пока не наступал взрыв, пока они оба не проваливались в бездну, утоляя на время жажду друг друга. Потом они лежали изнемогшие, в полудреме, он гладил ее по волосам, но возбуждение снова зарождалось в глубине его существа. Он хотел заснуть рядом с ней, но было жалко, лежа с ней в постели, терять время на сон. «Ты восхитительна», — тихо сказал он. Улегшись на его груди, она смотрела ему прямо в глаза. «Я действительно ничего», — он расплылся в улыбке. «Ничего, ты красавица». Он взял ее лицо в ладони. «У тебя совершенные линии. Я не художник, но даже я это понимаю». Она приняла комплимент с благодарностью, однако заметила: «Но линии меняются, знаешь ли, то есть, моя кожа уже не натянута так, как это было 20 лет назад». Он рассмеялся и поднял голову, оглядывая ее. «Перемены тоже неплохи, они приносят то, что западает в душу». «ГММ», она сухо рассмеялась, однако и грудь тоже западает, точнее, опадает и обвисает. Он затряс головой и снова рассмеялся. «Лично мне твоя грудь нравится такой, какая она теперь. Прелестные бугорки. Даже мой напарник признал это». «Неужели?» Марк кивнул, лаская один из этих самых бугорков. «Он отметил также достоинство твоего задка. Это очень профессионально». Марк пожал плечами. «В конце концов он же только комментировал. Это было художественное впечатление. Должен признать, что я как раз был слеп. Мне ты поначалу показалась слишком маленькой. Я по-прежнему маленькая. Ерунда, известно, что драгоценные вещи умещаются в маленькой упаковке. Ты действительно так думаешь?» «Да», он посмотрел на нее еще внимательнее, тронутый ее неуверенностью в себе. «Сколько вам лет, Энн Марсил?» 45. «О, это имеет значение», он тряхнул головой. «Мне совершенно безразличен твой возраст. То есть неправда, я бы не хотел, чтобы ты была моложе. Какое облегчение, я и сам не цыпленок. Не знаю, не знаю. Ты чертовски задиристый петушок, перченый каджун», поддразнил он. Она торжественно кивнула. Он взял ее лицо в ладони. «Мне нравится, как ты выглядишь. Ты красивая женщина сейчас, вероятно, была красива 20 лет назад и будешь красива еще через 20, потому что у тебя красивая душа. Это видно по тому, как ты относишься к людям, по твоей страстности, самоотверженности, простоте и обходительности, по твоим работам, даже по тому, как ты двигаешься. Так хорошо, как сейчас с тобой, мне не было с тех самых пор, как...» Она облизнула губы. «Как умерла твоя жена?» «С еще более давних», признался он. «Она болела, видишь ли, довольно долго. Я знал, что она умирает. Последние проведенные с ней дни для меня бесценны, но это были дни ее агонии. Сочувствую». «Да, ее агония заслуживала сострадания. Я любил Мэгги». Энн кивнула, ей было просто понять то, что он сказал, больше слов не требовалось. Марк закинул руки за голову, чтобы было удобнее разглядывать Энн. «С тех пор я был близок со множеством женщин», признался он. «Все вы, мужчины, таковы». «Каковы?» Она улыбнулась. «В одном телевизионном ток-шоу было сказано, чтобы испытать желание, мужчине достаточно находиться рядом с женщиной, женщина для этого нуждается в чувстве». Он фыркнул. «Не уверен, что это всегда верно. Должна ли я это понимать так, что для тебя это было больше, чем просто секс?» Он подумал, что она дразнит его, но, может, имеет в виду и что-то более глубокое. «А чем это было для вас, Энн Марсил?» Она уселась у него на животе и, не сводя глаз с его лица, задумалась. «Ты очень привлекательный мужчина, ошеломительно красивый, зрелый во всех отношениях. Широкая, мускулистая грудь с густой, мужественной растительностью, по которой рассыпаны серебряные искорки. О, у тебя потрясающие глаза, словно пара ножей. ГММ, вообще-то это звучит не слишком романтично. Ты прав, но у тебя есть удивительная способность смотреть на человека так, что кажется, будто ты пронизываешь его насквозь, и в то же время словно раздеваешь. Это может страшно раздражать, разумеется, но может быть и очень сексуально». «Да», она снова торжественно кивнула. продолжай, говори, говори, у тебя восхитительный голос, хрипловатый, низкий, богатый, проникает под кожу, он может возбуждать чувственность до жара в крови, до дрожи, здорово, потом то, как ты целуешься, да, уф-эф-эф, уф-эф-эф, так-так многообещающе, объяснила она, надеюсь, это хорошо, она опять кивнула, и кстати, да, у тебя у самого великолепный задик, господи, как я рад, что он тебе понравился, она улыбнулась. «Ну так скажи мне», – спросил он, – «для тебя это был только секс?» Она наклонилась к нему. «Ты собираешься погубить моего очень доброго друга?» «А, ты о старине, бывшем муже, это был даже не секс», – чопорно продолжила она. «Но желание было непреодолимым, что-то в этом роде», – сухо призналась Энн. «Моя задница оказалась чертовски хороша». «Да, но потом, многое другое оказалось тоже чертовски хорошим». Она говорила честно, искренне, голос ее слегка охрип. Это вызывало горячую пульсацию у него в крови и кое-что сверх того. «Думаю, мне хотелось бы испытать нечто чуточку более серьезное», – раздумчиво произнес он. Она была миниатюрной, компактной, но чертовски идеально маленькой и компактной. Он без труда опрокинул ее и оказался сверху. Слова о том, какой прекрасной он находит ее грудь, звучали приглушенно, потому что, продолжая говорить, он уже снова ласкал ее сосок языком, губами, слегка прихватывал зубами, и по мере того, как сосок становился все тверже, он чувствовал, как восстает и его собственная плоть. Ее естественный обворожительный запах смешивался с запахом мыла и терпким запахом их любви, опять пробуждая в нем животный инстинкт. Он терся своим телом о ее тело, целуя его, лаская, давая и требуя. На этот раз, когда все кончилось, он лег на спину и, глядя в потолок, подумал, как странно, с каждым разом становится все лучше и лучше. Он снова прижал ее к себе. Ну так как, это только секс, секс умопомрачительно хорош, но только секс, разве я не сказала тебе, что женщине всегда нужно чувство? Ты сказала, что таково было мнение, изложенное в телевизионном шоу. Она рассмеялась, а потом серьезно ответила, ты невозможен, Марк Лакросс. Иногда мне хочется стать огромной, как борец-чемпион, чтобы разорвать тебя на клочки. ГММ, не слишком обнадеживающе звучит, но, может быть, не так уж и плохо. Ты вызываешь неумеренные эмоции, будь то гнев или что-то другое. И я обожаю тебя. Мне нравится твоя честность и даже твоя настырность. Она усмехнулась. Мне нравится твоя увлеченность, твое мироощущение. Я рад. Итак, я излила тебе свою душу. Как насчет твоей? Для меня это был только секс. Что? Возмущенно воскликнула она. «Только секс», — ответил он и рассмеялся. Она размахнулась, чтобы ударить его, но он перехватил руку, притянул Энн к себе и стал целовать в губы, шепча. «Хотел бы я, чтобы это был только секс, чтобы ты не проникала мне прямо под кожу, чтобы тревога за тебя не сводила меня с ума». Она облегченно вздохнула и прильнула к нему. «Нет никаких оснований тревожиться за меня. Ну да, конечно, я нахожу тебя бегающей по болотам во время небывалой грозы, и у меня нет оснований за тебя беспокоиться. А ты-то что делал в болотах? Пришел искать тебя. Почему? Потому что боялся. Почему? Не знаю, интуиция». Он запнулся, вспомнив, что еще не сказал ей про опознание Джейн Доу. «Ты ведь от меня знаешь, что еще одну женщину нашли убитой, правда?» Она нахмурилась. «Задушенный, нейлоновым чулком. Эти два убийства могут быть связаны между собой. Я думала, что серийные убийцы действуют всегда одинаково, ведь они и убивают потому, что их извращенные желания находят некое удовлетворение в самом способе убийства. Это не обязательно серийные убийства», — ответил Марк. «Когда я начинал служить в полиции, убийства, которые мы расследовали, были главным образом убийствами по личным мотивам. Ревность, алчность служили тогда такими мотивами. С тех пор мир сильно переменился. Все больше и больше преступлений совершают ненормальные, а их жертвами становятся абсолютно незнакомые им люди. И преступники руководствуются именно теми извращенными желаниями, о которых ты говоришь. Но я уверен, что Джину убили по личному мотиву. Ты опять про Джона». Он остановил ее повелительным жестом руки. «Вовсе нет. Ты пришел к выводу, что Джон невиновен». «Нет. Просто сейчас я не так уверен в его виновности, как прежде». «Почему?» «Из-за Джейн Доу», — ответил Марк. «Ты что-то узнал в связи с ее убийством? Нам известно, что в тот вечер, когда ее убили, она была в клубе». «А боже мой, она тоже танцовщица?» — с ужасом спросила Энн. «Нет, она не работала в клубе. Просто она зашла в Аннабеллу в тот вечер. Ее видело несколько человек. Проблема в том, что никто не знает, с кем она пришла, пришла ли одна и с кем ушла. Да, бедновато. Скоро мы получим дополнительные данные на нее. В наш компьютерный век полиция имеет возможность очень быстро получать кое-какую информацию. Но убийства могут оказаться и не связанными, предположила Энн. Могут. Джон Марсил мог зарезать Джину, а какой-нибудь придурок пойти за Джейн Доу, когда она уходила из клуба. Может, Джон скоро выйдет из комы. Может быть, и будем молиться, чтобы, когда это случится, он смог нам помочь, не уличив себя самого. Он, должно быть, что-то знает. На это можно лишь надеяться, предположил Марк. Энн положила голову ему на грудь, он крепко обнял ее за плечи. Марк, да, она некоторое время колебалась. Марк, когда я была у Джона в палате в ночь убийства Джины, он, прежде чем потерять сознание, действительно кое-что мне сказал. Я знаю. Знаешь, ты плохая лгунья. В тот момент, когда ты заявила, будто он ничего тебе не сообщал, я знал, что это ложь. В самом деле, да. Он помолчал с минуту. Ты вспомнила об этом потому, что теперь хочешь мне это сказать. Осторожно поинтересовался он. Да. Ну и, что же он сказал? Я думала, он узнал меня и пытается выговорить мое имя. Но он сказал что-то другое. Марк чувствовал, как она дрожит. Он произнес: Аннабелла, как я уже рассказывала тебе, когда Джон ввалился в мою квартиру, он повторял лишь, что не делал этого. А потом, в больнице, он произнес название клуба. Значит, поэтому ты туда и отправилась? Убийство каким-то образом связано с клубом. Марк размышлял. То, что она сообщила, не было для него таким уж откровением. Но если Марсил не виновен, то, да, похоже, все идет к тому, что парень окажется действительно ни при чем. Аннабелла. Он крепче прижал к себе Энн. Ты больше не будешь совать нос ни во что, связанное с этим делом, поняла? Она не ответила. Прихватив ее волосы, он запрокинул ей голову так, что она вынуждена была смотреть ему прямо в глаза. Я хочу, чтобы ты держалась подальше от всего этого. Хорошо. Она лгала. У нее и в мыслях не было слушаться его. Все становится действительно очень опасным. Да, понимаю. Ничего ты не понимаешь. Бегаешь тут по болотам. Я пришла повидаться со старушкой и задать ей несколько вопросов. И пришла, заметь, не одна. Зато убежала одна. Энн вздохнула. Энн, я совершенно серьезно говорю тебе, не лезь в это дело. Я же сказала, хорошо, черт тебя побери. Она опять разозлила его. Дьявол. Рассердившись, он снова ощутил нарастающее желание. Он опять хотел ее. Могло случиться одно из двух. Покинув этот домик, они со временем станут действительно близкими друг другу людьми, но вероятно и то, что мир расколется для них на две несовместимые половины. Еще раз повторяю, Энн, абсолютно серьезно, держись подальше от всего этого. Она открыла рот, чтобы возразить, но он, чтобы не дать ей еще раз солгать ему, закрыл его поцелуем. Скоро рассвет, и он собирался еще раз познать наслаждение близости с ней, пока в свете наступающего дня мир не обрушит на них новые беды. Марк сквозь прикрытые веки ощутил свет и тепло восходящего солнца. Вдруг предчувствие опасности заставило его окончательно проснуться. Снаружи кто-то был, там, возле дома. Он поднялся, осторожно, бесшумно протянул руку за фланелевой рубашкой, которую достал вчера вечером из шкафа для Энн, и надел ее. Потом пробрался в туалетную комнату, постоянно прислушиваясь, нашел там джинсы, надел их. Шаги, крадущиеся, медленные. Чуть-чуть шелестит листва под чьими-то ногами. Перед тем, как идти в душ, Марк оставил в клозете свой револьвер. Теперь он достал его, не переставая прислушиваться к каждому тихому шагу за стеной. Он слышал шелест каждого крохотного листка. Босиком пересек комнату. Тихо. Он ждал. Дверь распахнулась. Марк резко прыгнул вперед, держа револьвер в вытянутых руках. «Стоять!» — крикнул он. И тут же. «Сукин сын, это ты!» Глава 14. Было рано. Эйприл сама не знала, зачем явилась в клуб в такую рань, может из-за того, что Марта, ставившему почти все групповые танцы, пришлось прийти на работу загодя, чтобы прикинуть, как будут смотреться на сцене несколько новых придуманных им па. В другое время она осталась бы дома с ребенком, но сегодня сестра была свободна, а сама Эйприл чувствовала потребность все время быть рядом с мужем. Она сидела в баре и пила кофе. Марта она не рассказала о том ужасе, который испытала прошлым вечером, возвращаясь домой, когда ей отчетливо показалось, что кто-то преследует ее и что она видит чьи-то глаза. Они наблюдали за ней, но муж не мог не заметить, как она нервничает, и, конечно, тоже встревожился, потому что та женщина была здесь, в клубе, перед тем, как ее убили. Сначала убили Джину, а теперь вот эту незнакомую женщину. Жизнь становилась опасной, и в газетах не писали ничего утешительного. Авторы нескольких статей намекали на то, что женщины, посещающие клуб, стоят того, чтобы их убивали. Это так взбесило Эйприл, что ей захотелось написать в редакцию и задать вопрос. А те невинные девушки-студентки, которых убивают на улицах, они тоже заслуживают смерти. Зато, может быть, что молодой носит на пляже бикини. Возможно, она еще и напишет такое письмо. И очень скоро. Но не сейчас. Сейчас она слишком взвинчена. Эйприл тревожилась за собственную жизнь и за всех, кто был ей дорог. Она всегда считала Харридюваля хорошим хозяином. Теперь она в этом уже не уверена. Сама она с ним не была близка, но другие были. С ней он обращался уважительно, и он никогда никого пальцем не тронул. Но она также всегда считала, что люди, посещающие их клуб, в основном совершенно нормальные. Теперь она и в этом не была уверена. Эйприл насторожилась, когда неожиданно появилась Синди и, вскарабкавшись на высокий табурет рядом с ней, потянулась за кофейником. Синди была бледна, как привидение, и выглядела вконец измученной. «Что ты здесь делаешь в такое время?» — спросила Эйприл. «Волнуюсь», — ответила та. «А что случилось?» Синди тряхнула головой. «Я дождь, такой дождь». Она залпом выпила почти всю чашку кофе, потом подняла глаза на Эйприл, в них стояли слезы. «Вчера мы с Грегори и бывшей женой Джона Марсила поехали в Дельту. Зачем?» «Энн Марсил хотела познакомиться с мамой Лили Мая». Эйприл в задумчивости покачала головой. «Думаю, нужно быть поосторожнее с этой женщиной. Все же она его бывшая жена». Синди замахала руками. «Нет, Эйприл, она очень хорошая. Просто она пытается выяснить, что же случилось. Да, но не исключено, что ее попытки будут стоить жизни кому-нибудь еще. Эйприл, если Джон не убивал Джину, значит, ее убил кто-то другой. Кто-то, у кого, вероятно, была причина ее убить. Черт, в любом случае Марсил не жилец. Он сейчас, как безмолвное растение, так ведь? Джина мертва, он умирает. Не лучше ли оставить все как есть? Боюсь, это единственное, что может нас спасти». Да и Прил вдруг дошел смысл сказанного ею только что, и по спине пробежала дрожь. «Нет, конечно же, я тоже хочу, чтобы восторжествовала справедливость, но не такой ценой. Почему я должна рисковать собственной головой? Синди, я боюсь. А господи, я ведь не дала тебе договорить. Так что же случилось потом?» «Энн Марсил была в доме с мамой Лили Мая. Мы с Грегори сидели у пруда. Мне, ты же меня знаешь, стало скучно, и я отправилась погулять. Когда я остановилась под деревом, на нем вдруг треснул сук. Я до смерти испугалась, закричала как резаная и бросилась бежать, куда глаза глядят. И тут начался этот бешеный ливень. Я заблудилась. Мой крик, наверное, и всех других до чертиков напугал. Они бросились искать меня и тоже заблудились. Не знаю, я никого не видела. Мне удалось как-то выбраться к лодкам, и я решила поискать, нет ли кого в лесу возле реки. Обшарила там все вдоль и поперек. Потом хотела вернуться к маме Лили Мае, но дорогу перегородило огромное упавшее дерево. Мне пришлось идти обратно, к реке. Тогда я поняла, что и Грегори Сен Марсил, дойдя до этого места, наверняка вынуждены были вернуться к маме Лили Мае, чтобы переждать грозу. Я тебе передать не могу, какой был ураган. Мне повезло, что удалось выбраться. Потом я вышла на дорогу, там какой-то рыбак подобрал меня и привез в город. Я сразу же попыталась связаться с Марком Лакроссом, но у него телефон не отвечал. Наконец удалось разыскать его напарника, и Джимми сразу же отправился в Дельту. Вот я и жду теперь известий оттуда. Уверена, что с Грегори и этой женщиной все в порядке, — успокоила ее Эйприл. Мне иногда кажется, что Дельта сейчас самое безопасное место. Да, даже со всеми ее отнюдь не игрушечными змеями и аллигаторами, — угрюмо согласилась Синди. Эйприл явно хотела что-то сказать, но колебалась. Однако наконец все же решилась. «Синди, помнишь тот вечер, когда мы узнали, что женщина, побывавшая в нашем клубе, найдена задушенной?» «Да, Марта кончал работу позже меня, я собиралась идти домой вместе с Грегори, но он почему-то задержался. Мне тогда еще не было страшно, поэтому я пошла одна. А Эйприл, никому из нас больше нельзя ходить ее одиночку. горячо воскликнула Эйприл. «Что случилось? Видишь ли, в сущности, ничего не случилось, кроме того, что за мной кто-то следил. Я в этом совершенно уверена. Полдороги я бежала бегом, и кто-то бежал следом. А потом, что потом? Потом, когда я добежала до дома, никого не было. Я поднялась к себе в квартиру, заперлась, вот и все. Чувствую себя, как сумасшедшая, страдающая паранойей». Лицо Синди исказилось гримасой. Она посмотрела на непроницаемое стекло, отделявшее хозяйский кабинет от зала. «Давай рассуждать здраво. Джину убили, и нет ничего удивительного, что ты так себя чувствуешь. Наоборот, было бы безумием не проявлять осторожности. И если подумать, мы ведь все знаем, что Харри Дюваль постоянно за нами наблюдает. Так что вполне естественно, что мы все время ощущаем, будто кто-то смотрит нам в спину. Да, конечно». Эйприл тоже взглянула наверх и вздрогнула. «Ты когда-нибудь занималась этим с Дювалем?» Синди вспыхнула. «Занималась?» — настаивала Эйприл. «Да», — призналась Синди. Эйприл передернула плечами. «Слава богу, что у меня есть Марти. Никому и в голову не придет приставать к нам, пока мы танцуем здесь до потери сознания. Ну ничего, очень скоро у нас будет достаточно денег, чтобы убраться отсюда. Господи, как бы мне хотелось, чтобы этот момент наступил прямо сейчас». Она не сводила глаз с матового стекла Дювалевой конторы. «Ну и как он, Дюваль, Эйприл? Да будет тебе, Синди. Я знаю про половину тех трюков втроем и прочих вывертах, которыми вы развлекаетесь. Эйприл, ты же замужняя женщина, мать, правильно. И я наслаждаюсь своей благопристойной жизнью, в то время как ты и другие девушки вынуждены. Но Дюваль иногда навевает ужас. Я в последнее время стала так пуглива. Он страшный», — Синди задумалась. «Он выносливый, как лошадь. Любит ходить раздетым перед зеркалом, разглядывая себя, и что, не знаю, как сказать. В нем есть что-то сатанинское. Какой-то намек на то, что он способен перейти грань, но в то же время это делает его очень сексуальным. Ему подвластно все, чего он хочет, и он берет это не задумываясь. Он умеет возбуждать, любит заниматься любовью с двумя женщинами одновременно. По-настоящему возбуждается, наблюдая за другими. Джина. Он обожал смотреть, как Джина. Что Джина? Нетерпеливо спросила Эйприл. Он любил наблюдать за тем, как это делает Джина, сказала Синди. Он вообще любит женщин как таковых, любит секс со многими женщинами, в одиночку, парами, втроем. Он имеет странную власть, подчиняет себе партнеров. Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать. Эйприл замялась, потом спросила. Он любит причинять боль? Синди помолчала, раздумывая. Я, эй, вы двое, крикнула им Марта, и обе женщины встрепенулись. Раз уж вы здесь, идите-ка помогите мне. Давайте посмотрим, хорошо ли я придумал это, па. Он нежно улыбнулся жене. Эйприл ответила ему такой же ласковой улыбкой. Они оба были явно испуганы, и он не хотел выпускать жену из поля зрения ни на минуту. Как ей повезло, Марти высок ростом и сложен, как Адонис, к тому же талантлив. Она в жизни не встречала такого милого и умного парня, как она его любила. Может быть, им уехать прямо сейчас, убраться отсюда, пока с кем-нибудь еще не приключилась беда? По правде говоря, они вдвоем заработали уже много денег и скоро смогут хорошо устроить свою жизнь в каком-нибудь другом месте, нарожать еще детей, и у их детей будет все, чего только можно пожелать. «Давайте, давайте посмотрим, что ты там придумал», — раздался другой мужской голос, и обе женщины снова вздрогнули. К Марти приближался Харри Дюваль, собиравшийся посмотреть новый танец. Он наглянулся на ходу и окинул девушек пристальным взглядом своих мерцающих зеленых глаз. «Дамы», — пригласил он. Обе тут же направились к сцене. Эйприл прошла мимо него и спиной почувствовала его взгляд. Горячая нервная дрожь пробежала по ее позвоночнику. Эйприл обернулась. Смуглая кожа с медным отливом, резкие черты лица, глаза, сверкающие золотистыми искорками, темные волосы, ослепительная белозубая улыбка, полные, чувственные губы. Он наблюдал за ней, словно знал о ней что-то, чего она и сама о себе не знала. В этом мужчине действительно было что-то сатанинское. «Марти, где мне встать?» — поспешно спросила она, подбегая к мужу. Энн проснулась от внезапного испуга. Она услышала какой-то шорох. «Марк!» — прошептала она, шаря рукой по постели. Марка не было. Она посреди болот, в хлипком домишке. Одна. Совершенно одна. А там, снаружи, старина Биллу. И кто-то еще. Что-то еще. «Где же Марк? Черт его побери!» и что это она слышала. Энн осторожно выбралась из кровати, дрожа от страха, что дверь может распахнуться в любой момент. Может быть, убийца выследил ее, когда она блуждала по болотам. А если не убийца, то тогда Марковы кузены Каджуны могут прийти сюда и наткнуться на голую женщину. Конечно, лучше, если это окажутся его родственники, но все равно она чувствовала себя крайне неуютно, представляя себе то, что может случиться. Она нащупала на полу рубашку и быстро натянула ее на себя. Слава богу, рубашка была огромная и на ней выглядела как платье. Застегнув ее на все пуговицы, Энн закатала рукава и тихонько подкралась к окну. Дождь прекратился. День был восхитительный. Там, на дворе, происходило какое-то движение. Слышались шаги, приближающиеся к двери. Энн прижалась к стене, потом подумала, что, стоя здесь, представляет собой прекрасную мишень. Схватив в кухне сковороду, она нырнула под кровать. Дверь отворилась. Показалась пара босых ступней и обтянутые джинсами икры. Чьи это ноги? Марка, идиотка. Несколько часов кряду заниматься любовью с мужчиной и не удосужиться запомнить, какие у него ноги. Нет, не в этом дело, просто сейчас ей плохо видно. Человек выругался и двинулся через комнату. Потом остановился. Он заметил ее, и тут же, схватив за ногу, отчего она вздрогнула в испуге, потащил из-под кровати, где она пряталась. Энн бешено сопротивлялась, прикрываясь сковородой, словно щитом. А потом, размахнувшись, изо всех сил ударила ею нападавшего, попав ему прямо в висок. Дверь снова распахнулась. Какого черта? Это голос Марка. Скажите вы мне, что здесь происходит? Черт побери. Энн перевела дыхание. Бассета подобный Джимми, напарник Марка. Это его она только что огрела сковородой. Вернувшийся Марк с удивлением смотрел на раненого напарника и полураздетую любовницу. Энн встала на ноги, одергивая рубашку. «Простите», — сказала она, переводя взгляд с Джимми на Марка и обратно. «Понимаешь, тебя не было, а я услышала шаги, потом дверь распахнулась так внезапно. О боже, офицер Дива, надеюсь, я не сильно вас поранила, черта с два, знаете, как больно», — выпалил Джимми. Марк, упершись руками в бока, наблюдал за ними, потом сердито вздохнул. «А зачем вы тащили меня за ногу из-под кровати?» — обиженно выкрикнула Энн. «Потому что я думал, что это вор, который забрался в дом моего друга», — раздраженно ответил Джимми. «Ты же знал, что она здесь», — напомнил ему Марк. «Но я не мог предположить, что она прячется под кроватью», — огрызнулся Джимми. «А ты-то где был?» «Черт возьми, я встретил Жака Мары. У нас серьезные неприятности». «У тебя точно будут серьезные неприятности», — пообещал Джимми. Синди Маккина звонила сегодня утром в участок, чтобы заявить, что Грегори Хэнсон и миссис Марсил потерялись вчера вечером в болотах, а тебя не могли найти. «Я-то знал, где ты, но подумал, что тебе самому может понадобиться помощь. Джимми, ты подоспел как раз вовремя. Нам действительно нужна помощь. Надеюсь, телефон при тебе? Мы только что вытащили Грегори из-под поваленного дерева. Он тяжело ранен. И что еще хуже, слишком много времени провел под открытым небом в бессознательном состоянии. Он в шоке. Мама Лили Май и Жак укрыли его, как могли, и пришли ко мне за помощью. Его нужно срочно доставить в больницу». Энн полными ужаса глазами наблюдала, как Джимми достал свой сотовый телефон и стал связываться с оперативной службой полиции. Он говорил быстро и сжато, повторил все, что сообщил ему Марк, потом сложил антенну, засунул аппарат в карман и сказал: «Пошли поскорее». Они заспешили следом за ним. Обернувшись, Энн бросила взгляд на кучу перепачканной одежды, которую сняла с себя вчера, перед тем, как принять душ. Черт с ней, не время думать о вещах и о том, как нелепо она выглядит в мужской рубашке. Ведь Грегори, быть может, умирает. Джимми приплыл на большой моторной лодке. Грегори уже лежал в ней, укутанный в несколько одеял, его голова покоилась на коленях у Жака Мары, который мрачно кивнул Энн, когда та влезала в лодку. От его взгляда явно не укрылся ее странный наряд. Усевшись, Энн тщательно подоткнула под себя края рубашки и, протянув руку, нежно коснулась лица Грегори. Оно было холодным, смертельно холодным. Глаза у Грегори были открыты, но невидяще смотрели в одну точку. «Боже милостивый!» – прошептала Энн. «Он в шоке!» – ответил Марк. Когда Жак заговорил с ней, она невольно сжалась. «Сердце у него работает хорошо, миссис Мапсил. Он сильный человек, очень сильный». Она согласно кивала головой, кусая губы, чтобы не расплакаться. «Он еще и очень хороший человек. Где вы его нашли?» «Меньше чем в 100 футах от дома», — ответил Жак. «Он наверняка звал на помощь, но ураган заглушал крики. Мы ничего не слышали. А сегодня на маму Лили Майс не зашло прозрение, и мы нашли его, но не смогли вдвоем поднять дерево. Тогда мама Лили Майс сказала, что Марк может быть у себя в домике, потому что, если он узнал, что вы сюда отправились, он пошел за вами». Жак окинул ее наряд выразительным взглядом и едва заметно улыбнулся. Она оказалась права. «Вместе с Марком мы подняли дерево и принесли Грегори сюда». Он усмехнулся. Марк угадал, что Джимми утром явится за ним, профессиональная интуиция. Энн, слушая его, кивала головой, не отрывая, однако, взгляда от Грегори. Цвет лица у него был пепельным. Лучше бы она в свое время выучилась на медсестру, чем отдавать все время живописи. Мотор яростно взревел. Правил лодкой Марк. Энн ухватилась за скамью, на которой сидела, моля Бога, чтобы они не врезались в какой-нибудь корень и не перевернулись. Но Марк хорошо знал Дельту. Конечно, ведь это его дом. Они развили неправдоподобно высокую скорость и быстро двигались против течения. Когда лодка причалила, на поле за дорогой их уже ждал вертолет. Санитары бегом ринулись к лодке, положили Грегори на носилки и тут же погрузили в вертолет. Энн, Марк, Джимми и Жак проводили глазами взмывшую в воздух машину, уносившую Грегори. Когда вертолет скрылся из виду, Марк обернулся к Энн. «Садись в свою машину и следуй домой. Я поеду за тобой. У меня тоже здесь машина». Она, не в силах вымолвить ни слова, повиновалась. Это ее вина. Если бы ей не вздумалось во что бы то ни стало поговорить с мамой Лилимой, Грегори придавила упавшее дерево. Что это? Знак небес? Или чей-то другой? Или именно так? Она с трудом забралась на водительское место и тупо уставилась на руль. Марк стоял у окна и наблюдал за ней. «Что случилось?» – спросил он. «Ключи», – в отчаянии ответила она. Он ругнулся. «Подвинься». Энн перелезла на пассажирское место. Марк пошарил пальцами под приборным щитком. Она с интересом наблюдала, как быстро ему удалось соединить провода напрямую. Мотор завелся. Он заметил ее недоумение. «Ну да, когда имеешь дело с жуликами, невольно кое-что у них перенимаешь». Он погладил ее по щеке. «Грегори выкарабкается, Энн». Она опустила голову и сглотнула комок в горле. «Да, я буду молиться за него, так же, как и за Джона. А двух женщин уже нет на свете. Езжай домой». Она кивнула. Марк вылез из машины. «Я буду ехать за тобой, пока не удостоверюсь, что ты вошла в квартиру». Она снова кивнула. Он отошел и махнул рукой остальным. «Езжай домой», еще раз предупредил он ее. Он стоял на дороге, босой, в джинсах, обтягивавших его сильные бедра, в красной клетчатой рубашке, очень красивой. Да, лучшее, что она могла сейчас сделать, это поехать домой. Нужно принять душ, переодеться, надеть туфли, выпить кофе. А господи, как ей хотелось кофе. «И оставайся там», — еще строже приказал Марк. «Оставаться там, несмотря на все случившееся, этот его приказ ей будет выполнить труднее всего». Глава 15. Энн приняла душ, выпила 3 чашки кофе и слонялась теперь по квартире. 3 чашки кофе только усилили ее беспокойство. Потянувшись, она села в кресло, свернулась клубочком и стала вспоминать прошедшую ночь. Она закончилась так внезапно. Может быть, иначе сейчас и быть не могло. А она страстно желала продолжения. Чтобы не дать чувствам снова захлестнуть ее, она встала и опять заходила по квартире. «Глупо», — решила она, — «мается без дела. Нужно поработать». Поставив на мольберт чистый лист рисовальной бумаги, она набросала несколько эскизов. «Нужно сделать фотографии», — подумала Энн. Когда не было возможности рисовать с натуры, она пользовалась фотоснимками. Чтобы нарисовать, как она хотела, портрет Синди, ей придется вооружиться полароидом. Интересно, позволит ли Синди сфотографировать себя? Энн была почти уверена, что позволит. Хотя в течение 2 часов Энн была полностью поглощена работой, это ей не помогло. В полдень она решила поехать в больницу, но прежде попыталась справиться о здоровье Грегори. Ей сообщили, что он по-прежнему в критическом состоянии, хотя оно и стабильно. Энн зашла в часовню и присела на скамью. Она пыталась молиться, глядя на цветы у алтаря, но нужные слова не приходили в голову, она чувствовала себя обессиленной. Покинув часовню, Энн направилась в отделение интенсивной терапии, где лежал Джон, села у его постели и стала разговаривать с ним. Медсестры снова заверили ее, что его жизненные показатели не внушают опасений, и обратили ее внимание на вполне здоровый цвет его лица, после чего удалились. Энн не просто разговаривала с Джоном, Она взывала к нему, умоляла его подумать о себе, быть осторожным. Ведь у него дочь, Господи, скоро она позвонит. Что Энн сможет сказать ей? «Не волнуйся, солнышко, если папа выйдет из комы, его тут же арестуют по подозрению в убийстве, а Джон, ты просто обязан поправиться и помочь разрешить все сомнения». Даже здесь, в больнице, Энн не могла сидеть спокойно. Через некоторое время она позвонила своему консьержу, чтобы узнать, нет ли для нее сообщений, но Марк не объявлялся. Наконец она решила, что нельзя больше бездействовать. Выйдя из больницы, она остановила такси и отправилась в клуб. Было рано, и в клубе царила тишина. Диск-жокей ставил записи с компакт-дисков. На сцене танцевала Синди. Стройная девушка, сидевшая у бара, узнала Энн и приветливо улыбнулась ей. Энн подошла, заказала бокал вина и, потягивая его, наблюдала за Синди. Та действительно была красива. Высокая, не менее 5 футов 9 дюймов ростом, и каждый дюйм великолепно вылеплен. Кроме розовой помады и светлых теней на веках, надела или делает актрисе, танцевавшей на сцене, больше почти ничего не было. Она извивалась, наклонялась, приседала, делала волнообразные движения всем телом, вращалась вокруг шестов фаллической формы, расставленных на сцене. Ее блестящие длинные волосы обвивались вокруг лица. Потом к ней присоединился партнер, красивый мужчина с мощными, стальными на вид мускулами. Движения, которые они вместе выполняли, были грациозными. Светловолосая, белокожая Синди и ее темнокожий партнер составляли удивительно гармоничную пару. Танец был в высшей степени эротичным. Энн поймала себя на мысли, что теперь эта пара кажется ей гораздо более возбуждающей, чем еще вчера казались все здешние танцовщики. Это потому, призналась она себе, что за этот короткий период ей открылась истинная сексуальная жизнь. Неожиданно на табурет рядом с ней вспорхнула стройная чернокожая женщина. «Вы Энн Марсил», — сказала она. Энн утвердительно кивнула, разглядывая соседку. Та была очень хороша. Энн узнала в ней еще одну танцовщицу, которую видела здесь на сцене прежде.